У порогов я лично и отряд повстанцев сели на плоты и двинулись по Днепру под руководством опытных лоцманов-крестьян, чтобы прощупать на дне Днепра пулеметы бывших гайдамаков, синежупанников, заподозренных гетманом и немецко-австрийским командованием в революционности и частью разоруженных, частью же разбежавшихся по Украине с оружием и попрятавших часть этого оружия в Днепре. Пулеметы мы нащупали и около 8 штук вытянули, хотя масло с них и было смыто, они еще сохранились и были пригодны на позициях и в боях. Здесь же у Днепра крестьяне снесли нам около 20 ящиков патронов к русским и австрийским винтовкам. Но здесь же впервые за время нашего открытого вооруженного выступления против врагов революции и трудящихся два повстанца, один, между прочим, лучший друг товарища Щуся, опозорили наш отряд тайком от всех, наложив на мельницу денежную контрибуцию в размере 3000 рублей. Они получили эту сумму и позашивали ее себе в шапки. Об этой контрибуции я узнал при моем выступлении с речью перед крестьянским сходом села Васильевки. Никогда за все время моей революционной деятельности я не чувствовал на сердце такой боли, как во время этого своего выступления. Мысль, что в отряде есть люди, которые тайно совершают непозволительные преступные акты, не давала мне покоя. И отряд не вышел из этого села до тех пор, пока лица эти не были раскрыты и хоть и с болью, но без всяких колебаний расстреляны в этом же селе. Теперь я, братья Каретники, Марченко, Лютый, Мощенко, юный и до бесконечности честный Гаврюша Троян и другие, все были в тревоге перед сознанием, что в отряд просачивается элемент, преследующий цели грабежа и личные наживы. И мы решили не останавливаться ни перед чем, чтобы с корнем вырвать его из повстанческих рядов и уничтожать. Изъездив многие районы Павлоградского и Александровского уездов, кое-где реорганизовав наши инициативные повстанческие группы в подотделы основного штаба повстанческих войск имени Батька Махно, мы повернули на Гуляйполе, опять-таки через село и станцию Новогуполовку. При стоянке в селе Новогуполовке штаб выяснил, что по линии Синельниково-Александровск вот уже несколько дней почти беспрерывно рейсирует подозрительный поезд в 3-4 вагона. Я лично придал этому поезду известного рода разведывательное значение. Однако не сделал распоряжения подрывщикам конной разведки подложить в известных местах фугасы и взорвать его. Штаб в это время постоянного начальника не имел. Обе функции начальника штаба и командующего сосредоточивались в моих руках. Поэтому дежурные по штабу старший Каретник и Марченко сами тоже не дали распоряжения об этом подрывщикам. Отряд стоял спокойным и пополнял свои ряды свежими, стекавшимися к нам в этом районе силами. Целые сутки нас никто из врагов не беспокоил. Но вот мы снялись из села Новогуполовки и направились на переезд через линию железной дороги. Разведчики наши заняли станцию и узнали, что со стороны станции Софиевка вышел этот же поездок в 3-4 вагона. Узнали даже, что он сопровождается несколькими русскими и украинскими гетманскими офицерами. В группе разведчиков имелась во главе с младшим каретником и Василием Шкабарнёй около 12 человек лучших солдат, пограничников старой военной службы, людей очень опытных и серьезных. Подзываю младшего каретника и делаю ему распоряжение остановить этот поездок у подхода к вокзалу. Если не надеешься на свои силы, возьми человек 30 из пехоты с пулеметами. И тут же даю распоряжение товарищу Клерфану отпустить эти силы из пехоты. Младший каретник говорит: «Мы его остановим и возьмем силами разведчиков». И тотчас бросается галопом к своим людям. Отряд наш пересек линию и как будто начал удаляться от станции.